Наконец она собралась с духом, откинула полог, склонилась над изголовьем и посмотрела на Валентину. Девушка не дышала. Легчайшая пушинка не заколебалась бы на ее полуоткрытых, неподвижных губах. Ее веки подернулись лиловой тенью и слегка припухли. Ее длинные темные ресницы осеняли уже пожелтевшую, как воск, кожу. Госпожа де Вильфор долго смотрела на это красноречивое в своей неподвижности лицо, наконец отважилась и, приподняв одеяло, приложила руку к сердцу девушки. Оно не билось. Трепет, который она ощутила в пальцах, был биением ее собственного пульса. Она вздрогнула и отняла руку. Рука Валентины свесилась с кровати. Рука эта от плеча до запястья казалась изваянной Жерменом Пилоном, но кисть была слегка искажена судорогой, и тонкие пальцы, оцепенев, застыли на красном дереве кровати. Лунки ногтей посинели. У госпожи де Вильфор не оставалось сомнений, все было кончено. Страшное дело, последнее из задуманных ею, наконец свершилось. Отравительнице нечего было больше делать в этой комнате. Она, не выпуская полога из рук, осторожно попятилась, видимо, страшась шума собственных шагов по ковру. Она была заворожена зрелищем смерти, которое таит в себе неодолимое обаяние, пока смерть еще не разложение, а только неподвижность, пока она еще таинство, а не тлен.